но ему и в голову не пришло сопротивляться, позвать на помощь своих агентов и вывести на свежую воду обманщика, который, конечно, должен был возбудить в нем сомнения. Казалось, все благоприятствовало замыслу Мале. Полиция с Министерством общественной безопасности, Парижская гвардия, национальные гвардейцы 10-й когорты, наконец, весь состав служащих городской ратуши и Сенской префектуры, все повиновалось заговорщикам. По приказу Мале полковник Сулье занял префектуру, префекта на лицо не оказалось. Граф Фрошо имел привычку каждый вечер отправляться на дачу в Ножан-Морне, и оттуда он еще не возвратился. Собрав служащих, Сулье прочел им постановление Сената. Никто не протестовал. Все нашли известие вполне вероятным. О судьбе Марии Луизы и ее сына не спрашивали. С падением императора рушилось все, что его окружало. Один из начальников бюро префектуры, очевидно, человек весьма ученый, желая объясниться с начальством на языке, недоступном простым смертным, поспешил отправить к префекту нарочного с лаконичной запиской, в которой стояли всего два латинских слова «Император жил». В таких выражениях в Риме объявляли, что один из Цезарей сделался богом. В Сент-Антуанском предместье нарочный встретил самого Фрошо, возвращавшегося верхом из Ножана. Он рассеянно прочел записку, но не понял ее слов. Он поспешил в префектуру, где Сулье принял его с почетом. Солдаты, выстроенные на Гревской площади, отдали графу воинскую честь. Тут неожиданно произошла комическая сцена. Слепо исполняя наставление Мале, Сулье сообщил Фрошо о кончине императора. Решение Сената, низвержение императорской династии, назначение генерала Мале парижским главнокомандующим и об образовании временного правительства, которому предстояло в 9 часов собраться в ратуше. При этом он передал префекту приказ приготовить один из залов ратуши для заседания правительственной комиссии, членов которой он тут же назвал. В прежние времена Фрошо был членом учредительного собрания, душой и исполнителем заветов Мирабо. Узнав о кончине императора и о возникшей от этого неурядице, он мысленно перенесся, по-видимому, к дням зарождения свободы. В нем, вероятно, заговорил тот дух предательства и жажды сохранить хорошие отношения с новой властью, которым впоследствии так постыдно. Так низко увлеклись все окружавшие Наполеона, начиная с самых рыболепных чиновников и кончая его боевыми товарищами, более всех осыпанными его милостями. Не в меру доверчивый префект не только без возражений принял переданные ему приказания, но даже немедленно приступил к их исполнению. Он поспешил послать за обойщиками и декораторами. И всех торопился убранством одного из залов ратуши, чтобы временное правительство могло уже в 9 часов открыть в нем заседание. Но временное правительство в ратушу не явилось. Главный инициатор был арестован. «Разве такой великий человек мог умереть?» — воскликнул Фрошо, узнав, наконец, что был обманут и что император не думал умирать. Впоследствии он подвергся опале, которую, конечно, вполне заслужил.